Эр-эр-эр-эр, словно бы засмеялась тигрица, сидящая рядом с креслом хозяина, но с другой стороны от принца. Не бойся, Тиара, положив закованную в черную перчатку ладонь на голову хищницы, с тенью насмешки в голосе произнес Франкенштейн. Я смогу тебя защитить. Убийца на это только фыркнула, но дергаться не стала, позволяя себя гладить, пусть это и доставляло ей почти физический дискомфорт. Фрэнки, находящийся ближе к середине самоходного вагончика, неприязненно посмотрел на большую кошку. На улице же происходила перестрелка. Единственная магия, которая работала вблизи повозок, была доступна только магам огня и нейтралам, каковыми являлись некроголемы, а потому нападающие, пусть их и было больше, никак не могли сломить сопротивление. К тому же, установленные на вращающиеся платформы, закрепленные на крышах транспортных средств, трубы регулярно выплевывали струи огня, не позволяя нападающим подойти слишком близко. Камни, бросаемые магами земли навесом, пересекая определенную черту, теряли ускорение, а затем их взрывали десятки духовных стрел, выпускаемых безмолвными стражами Франкенштейна. Долетающие осколки уже не могли причинить серьезного вреда. Сгустившиеся в небе тучи, сформировавшиеся прямо из воздуха, оказались куда эффективнее, так как крупные градины сами по себе оказались опасным оружием. Впрочем, всего этого было явно недостаточно. Они прекратили рваться вперед, констатировал очевидный принц, приложив правую ладонь к подбородку. Поняли, что с наскока нас не взять, пожал плечами ученый. Даже мыши умеют учиться на своих ошибках. Хаем, что-то мне подсказывает, что зря мы стояли на месте. Что вы? Начал было задавать вопрос генерал, но тут пол начал накреняться в бок. Что за монстры на них работают? Удивился Виктор, осознав тот простой факт, что полусфера Земли диаметром в 400 метров медленно переворачивалась. Из-за помех, не дающих использовать три вида стихийной магии, моя сенсорика обрезана. Еще одна недоработка конструкции, которую нужно устранить в самое ближайшее время. Примечание к части. Всем здоровья. Поражательная 2. Граница стран Земли и Огня. 1712. Джао стоял на самоходной платформе, установленной на 4 больших колеса, держался за металлические поручни и смотрел вдаль. На нем была надета красно-черная чешуйчатая броня, за плечами развивался черный плащ, похожий на перепончатые крылья, а на груди покоился бинокль, висящий на перекинутом через шею ремешке. Сигнал о начале сражения был получен несколько минут назад, так что некроголемы, которые несли над головами полотна из ткани, на которые были наложены маскирующие иллюзии, бросили свою ношу и, выхватив из-за спин молниевые глефы, поспешили в атаку. Вместе с ними вперед выдвинулись треноги, металлические шары на трех паучьих лапах, которые создавали поле помех для использования магии земли. К сожалению для огневиков, их было слишком мало для того, чтобы накрыть всю армию. Следом выдвинулись малые самоходные платформы, с установленными на них огнеплюйными трубами, поворачивающимися вокруг своей оси на 360 градусов. Ими управляли обычные люди, облаченные в толстые кожаные костюмы с масками. Взмыли ввысь камни, на огромной скорости устремившиеся к воинам страны огня, засверкали белые стрелы из магии, запускаемые некроголемами стрелками, заискрились разряды молний, посылаемые в противника некромагами. Авангарды столкнулись и строй землероек начал пятиться под напором неживых солдат, а затем трусливые крысы вовсе начали бежать. Джао не успел отдать команду, как погнавшиеся за противником отряды угодили в ловушку, начав тонуть в размягченном песке. Благодаря своим магам, работающим за зоной глушения, воины страны земли пробежали полосу зыбучих песков, словно это была твердая дорога. На небе стали неестественно быстро сгущаться тучи, которые пролились на землю холодным дождем. Генерал, прижав к глазам бинокль, который позволял ночью видеть как днем, пусть и в красных цветах, что было весьма патриотично, заметил группу магов воды, которые выделялись из общей массы врагов более теплой и закрытой одеждой. Увязая в грязи, некроголемы продолжали свое наступление, пока в один момент зыбучие пески не начали замерзать, а затем трещать и крошиться, перемалывая попавших в них солдат будто жернова мельницы. Плохо, что у нас нет средств блокирования магии воды. Цеха еще не успели их произвести, поморщился мужчина, после чего дал знак помощнику, чтобы тот скомандовал перегруппировку. Вперед выдвинулись метательные машины, начавшие обстреливать землероид взрывными снарядами, перебрасываемыми через рукотворное препятствие. В то же время, живые воины страны огня, носящие в себе силу драконов, начали обходить препятствия с флангов, пользуясь прикрытием взрывов. Буквально на ходу они обрастали чешуей, начинали вытягиваться и бугриться мышцами, благодаря скрывающим артефактам до последнего момента оставаясь незаметными. Оставляя за собой следы из дыма и огня, ввысь взмыли ракеты, описывающие дугу в воздухе и падающие среди бойцов обеих армий. Едва резерв огневиков добрался до землероек, как им во фланг ударили огненные взрывы от метательных снарядов, потоки молний, воды, света. Поспешно переведя свой взор к источнику угрозы, Джао увидел многочисленных наемников, выходящих прямо из черной дыры, прорезанной в пространстве. Приближая и отдаляя изображение, он сумел разглядеть мужчину с сияющим прямым мечом. Трусливые крысы позвали на помощь западных дикарей. В этот момент генерал совершенно упустил из внимания то, что половина его армии создана точно таким же дикарем, а вторая половина, в той или иной степени, обязана ему своими силами, здоровьем, а то и вовсе, жизнью. Чтобы не потерять драконидов, командующему пришлось отдать приказ об отступлении, пока их еще не отрезали от нормальной земли, прижав спинами к продолжающей перемалывать металл ловушки из заледеневшей земли. Этим воспользовался генерал землероик, скомандовавший контрнаступление. Секунду назад бурлившая ледяная крошка замерла, осела и выровнялась, позволяя новым воинам перейти на ту сторону, чтобы обрушиться на ряды некроголимов, вооруженных искрящими молниями нагинатами. Если бы в первых рядах шли воины страны земли, то треноги сумели бы заблокировать силу их магов, тем самым давая огромное преимущество неживой пехоте. Однако же это понимал и противник, а потому ударный кулак был составлен из западных наемников, которые пусть и не без труда, но уверенно прорубались через заслон нежити. В считанные минуты были потеряны метательные машины и часть постановщиков магических помех, и не было сомнений в том, что если дать варварам время, они разберутся и с остальными, всем магам и метателям. «Огонь по позициям авангарда!» — закричал Джао, яростно стискивая поручни своей платформы. «Сравняйте с землей там все!» Новые ракеты, огненные шары, метательные снаряды полетели в сражающихся наемников и некроголимов. Не прошло и 10 минут, как огромное пространство оказалось охвачено пламенем, в котором тем не менее продолжались отдельные схватки. Некоторым владельцам святых механизмов было наплевать на огонь и столь слабые взрывы, ну а их металлические противники вовсе не знали ни боли, ни страха. В воздух поднялись стаи некроптиц, каждая из коих несла в своих когтях по небольшой сфере, внутри которой находились искрящие разрядами молнии. Пользуясь шумихой и яркими вспышками, они пролетели в тыл землеройкам, где и сбросили свой смертоносный груз. Падая на землю, сферы лопались, выпуская из себя весь имеющийся заряд молнии, что становилось смертельным сюрпризом для резервных пехотных войск, только вставших в единый строй. Когда же подарки закончились, летуны начали падать на головы людям, стремясь своими клювами пробивать шлемы наиболее пестро одетых мужчин. Из-за этих действий Джая, контратака наемников сильно замедлилась, а затем и вовсе остановилась, ну а армия народа земли вовсе не успела двинуться вперед или обход, как пришлось обороняться от ударов сверху. Но и тут все не могло пройти так легко. Огонь, разожженный магией, ракетами и минами, в несколько секунд оказался затушен потоками воды, хлынувшими с неба с неимоверной силой. Генерал, не ожидавший того, что у водников могут иметься подобные таланты, переведя взгляд бинокля на вражеских чародеев, увидел то, что рядом с одним из них стоит некто, закованный в красную пластинчатую броню, стилизованную под драконью шкуру. Он положил руку на плечо союзника, а затем тот буквально засветился, после чего поток превратился в ледяной град. Один из великих механизмов, с опаской подумал мужчина, приказывая общее отступление и новую перегруппировку. Разве не это настоящая жизнь? Радостно хохоча, раскручивая над головой кроваво-красное копье, окутанное слепящим пламенем, вопросил у своих спутников Айра, словно неудержимый таран, пробивая путь через силы противника. «Я бы предпочел тишину лаборатории, ну или командного штаба», заявил Виктор, скафандр коего ловко орудовал двумя мечами, окутанными разрядами молний, парируя выпады воинов страны земли, рассекая их тела и пинками отправляя импровизированные снаряды в непродолжительный полет. ИТ, управляющие боевыми функциями скафандра и подключенных к нему артефактов, с каждой следующей сшибкой все лучше оптимизировали свои алгоритмы. Если в первые минуты прорыва приходилось использовать магический щит, поднимать земляную стену, а то и вовсе принимать клинки на защитные пластины, то сейчас Франкенштейна можно было принять за неплохого мечника, из нижней половины списка выдающихся представителей этой братии. Впрочем, за счет прочности, силы и скорости, он выходил на совершенно иной уровень. «Доктор, вы прямо как мой брат», отклонив очередной меч древком копья, принц обрушил его пятку на лицо неудачливого солдата. Он тоже вечно бы сидел в своем замке. Умный человек. Впрочем, стоит только вспомнить, что замок стоит в жерле вулкана. Подумал ученый, от которого во все стороны летели разряды молний, всполохи огня, закручивалась спиралями вода и хлестали порывы ветра. Тиара, принявшая получеловеческий облик, искря разрядами молнии, которые бегали по ее шкуре, старательно прикрывала своему хозяину спину. На эти действия ее побуждал не только рабский контракт, но еще и чувство самосохранения, которое убедительно шептало из подсознания о том, что в одиночку здесь выжить будет крайне нелегко. Рядом же находился и Фрэнки, размахивающий молотом словно пушинкой, игнорирующий получаемые раны и вообще, словно бы впавший в какое-то безумие. Если бы он действовал так же при нашем первом нападении, тигрица невольно задержала взгляд на черном силуэте, поднырнувшем под широкий удар секирой, чтобы рубануть двумя мечами по ногам противника, подрезая коленные сухожилия, прямо через одежду и кожаную броню. И все равно, он двигался быстро только по меркам обычных людей, а маги земли, наемники и герои, которые каким-то образом затесались среди землероек, ничем ему не уступали. Разве что прочности разнообразия арсенала пока что выручали, да и все самые сильные враги нападали на принца. Так как от Виктора ничего не зависело, все же скафандр лучше него знал, как сохранить жизнь хозяину, он решил заняться тем, что выходило лучше всего, проанализировать ситуацию. Неприятно было то, что пришлось бросить самоходные вагончики, так как уехать на них не представлялось никакой возможности. Неприятным фактом оказалось то, что эффект подавления какой-то из стихийных магий не абсолютен, в результате чего его можно обойти при помощи увеличения расстояния до источника поля, а также просто более концентрированной грубой силой, продемонстрированной лысым стариком, задержавшимся из-за боя с некроголемами. Еще одним фактом, вызывающим неудовольствие Франкенштейна, стало то, что маги Земли, как и все их королевство, сумели переиграть огневиков. Они заранее создали укрепленные подземные каверны, куда перед самой встречей провели солдат. Из-за того, что пещеры находились очень глубоко, их не удалось обнаружить до тех пор, пока потолки не начали обваливаться. Второй раз кряду разведка моего нанимателя допускает такую ошибку. Пора бы задуматься о разрыве контракта. В конце концов, я получил уже все, что мог взять в этой стране. Мысли пришлось прервать, так как в грудь прилетел сильный удар ногой, уронивший скафандр на спину. Молодой лысый мужчина в оранжевой хламиде замер, словно бы чего-то дожидаясь, правым кулаком указывая на ученого. Попытавшегося было вмешаться Фрэнки отбросила ударом второго мужчины, который словно с неба свалился, при этом устроив маленький ураган. Перед Тиаа же приземлилась лысая женщина, застывшая в странной позе. «Маги воздуха, а они здесь что забыли?» — промелькнула мысль в голове доктора, пока его тело совершало перекат, а затем текучим движением поднялось на ноги. «Гордись, убийца! Я, Гейтса, лично покараю тебя за твои бесчинства», — заявил маг воздуха. «Твое последнее слово? Неужели обязательно разговаривать перед боем?» Ощущая некую сюрреалистичность происходящего, сам у себя спросил Виктор. «С каких пор я, убийца?» Вместо ответа, противник крутанулся на одной ноге, отправляя в доктора ударную волну. Однако, вместо того чтобы отлететь назад, Франкенштейн оторвался от земли и завис на высоте десятка сантиметров, после чего пространство вокруг накрыл купол подавления, а в монаха полетели отравленные дротики. «Твои подлые приемы тебе не помогут», — снова закричал воздушник, хотя на этот раз в его голосе определенно слышались надрывные нотки, как если бы он пытался убедить себя, а не кого-то еще. В зону подавления ученого попал противник Тиаа, чем она и воспользовалась, ударом когтей вскрыв ему грудь. Лишь Фрэнки оказался слишком далеко, в результате чего ему приходилось тяжелее остальных. От струи огня лысый мужчина ушел прыжком, удар молнии умудрился заземлить, пусть и скривился от боли, зато этой заминки хватило, чтобы еще два дротика впились в его плечо. Не успел доктор порадоваться успеху, как его снес с места кусок камня, вырванный из земли очередным магом. Впрочем, и он не смог развить атаку, будучи разорванным почти пополам выпадом тигрицы. Вновь оказавшись на ногах и приготовившись к бою, Виктор неожиданно понял то, что солдаты врага почему-то остановились и стали опасливо оглядываться. Шум, доносившийся со стороны армии огневиков, тоже затих, из-за чего только шелест дождя и продолжал разрушать гнетущую атмосферу. На грани сознания появилось ощущение, словно бы трещит натянутая ткань, но не успел Франкенштейн окончательно сформулировать мысль, как будто бы лопнула струна, а над землей в ночной темноте начали раскрываться зевы черных порталов. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Поражательная 3. Столица страны огня. 1712. Черное облако скрыло небосвод, отрезав землю от сияния светил, но внизу не царила тьма, так как багровое пламя глубинно освещало округу на многие километры. Дождь из камня и золы ослаб, но еще не прекратился окончательно, а многочисленные пожары, начавшиеся в пригороде, давали еще больше света. На фоне паникующих гражданских, пытающихся спасти хоть какое-то имущество и родственников, а также солдат, которые старались организовать эвакуацию населения, прямо в небе раскрывались черные зевы порталов, откуда потоками вырывались монстры разного вида и размера, объединенные наличием белых костяных масок и сквозных отверстий в телах. Безумные твари, ведомые яростью и чувством неутолимого голода, словно стая саранчи, налетали на скопление разумных, фонящих заряженной страхом духовной силой. И пусть видеть их могли далеко не все, но это не мешало чудовищам вырывать души из своих жертв, отбрасывать и калечить хрупкие тела. Немногочисленные маги, жрецы богов и подчинители, собрав все доступные им силы, стали прорываться к комплексу лечебницы Франкенштейна, который превратился в один из немногочисленных очагов сопротивления. Местная охрана, частично состоящая из некроголимов, а кроме того установленные доктором автономные оборонительные системы, пока что успешно сдерживали натиск низших пустых. Впрочем, когда некоторые из прорех в ткани мира стали расширяться, а на руины гибнущей столицы вышли первые гелианы, монстры, отдаленно похожие на людей, высотой достигающие двух десятков метров, словно бы одетые в черные балахоны, красующиеся однотипными масками с длинными носами, а также длинными руками, достающими почти до земли, надежда на спасение стала стремительно таять. Духовное давление пустых второй ступени развития, которые хоть и не отличались умом и скоростью, словно каменный пресс, вжимало людей с недостаточным уровнем внутренних сил в землю, чем тут же пользовались их младшие сородичи, порой начинающие потасовку из-за вкусной добычи. Однако же, среди злых духов, прорвавшихся из своей естественной среды обитания в материальный мир, сквозь порталы, именуемые гаргантами, прошли и разумные представители своего вида, волнами духовной силы управляющие всем этим стадом. Гелианы медленно ходили по улицам, бессмысленно топча мелкие постройки, били руками по препятствиям, заунывно выли, тем самым вызывая суеверный ужас у тех, кто не могли их видеть. Казалось, что уже ничто их не остановит, но будто лучик света в безлунную ночь, в небе стали появляться раздвижные ворота, из которых выбегали духи, имеющие облики людей в черных свободных одеждах, которые были вооружены обнаженными катанами. Капитан отряда Шинигами, первым явившийся на поле боя с естественными врагами, одетый в похожую на плащ белую накидку без рукавов, стоя прямо на воздухе, осмотрел царящий на земле хаос. Указав на ближайшего гелиана рукой, он скороговоркой прочитал заклинание, заставляя духовную энергию вибрировать нужным ему образом, после чего белоснежная молния ударила в костяную маску, разбивая ее на части. Монстр от этого начал падать, развеиваясь на отдельные облачка негативной энергии. Оцепить местность. Офицеры, разберитесь с гелианами. Рядовые, на вас все низшие. Я же возьму на себя того, кто привел эту орду, холодным и властным голосом промолвил седобородый старик. Хай, кучики тыча, откликнулись столпившиеся рядом со своим командиром воины. Словно черные перья ворона, десятки мужчин и женщин в черных одеждах обрушились на головы злых духов, сходу вонзая свое оружие в уродливые тела, начинающие разрушаться от одного лишь соприкосновения с клинками, буквально сияющими от вложенной в них положительной духовной энергии. Они действовали умело и слаженно. Сперва место прорыва было окружено, затем при помощи барьерных заклинаний распространение чудовища остановили, после чего разбили зону на секторы и стали их зачищать. Впереди шли мечники, теснящие уродливых тварей, огрызающихся ядом, стреляющих шипами, изрыгающих огонь и лед. За ними шагали бойцы, специализирующиеся на магии, молниями и огненными шарами уничтожая наиболее шустрых и опасных. Замыкали же строй целители, быстро утаскивающие с передовой раненых, ну или делящиеся силами с теми, кто слишком сильно потратились. Вспышки лучей разрушительной энергии рубинового цвета, которыми гелианы пытались достать офицеров шинигами, на какие-то мгновения освещали поле боя, добавляя света к пылающему тут и там огню. Впрочем, опытные воины, десятками, а то и сотнями лет оттачивающие свое искусство, сперва заклинаниями ослепляли врагов, а затем, сблизившись, обрушали на них силу своих мечей. Не все из 20 командиров умели высвобождать истинную форму своего оружия, но их духовных сил хватало, чтобы преодолевать естественное сопротивление ходячей артиллерии. Значит, вот кто повинен в стольких смертях. Старик появился на крыше какого-то дома, только-только начавшего заниматься огнем. «Не приписывай мне заслуг самих людей, шинигами», — пренебрежительно хмыкнул пустой, похожий на скелета в рваном черном балахоне, на голове у коего находилась золотая корона. «Мне лишь стало интересно, почему ткань миров так истончилась. Ну и еще, я давно не утолял свой голод». Череп скелета повернулся к противнику, а затем духовная сила, равная слабому Адьюкасу, пустому третьей ступени эволюции, которые имеют самую разную форму, но почти поголовно обладают разумом, внезапно вспыхнула, увеличившись до невероятных объемов. Глаза капитана расширились от изумления и осознания, на какую-то секунду его тело сковало судорога, чего хватило противнику для молниеносной атаки. Хе-хе-хе. Глядя на пронзенного его правой рукой врага, Вастерлорд, который и в самом деле всего лишь решил развеять свою скуку, применил свою силу старения. Вы всегда действуете по одной и той же системе. Порой это даже становится скучно. Глава клана Кучики не мог ответить, как и не имел сил для сопротивления. Удар врага пришелся точно в средоточие души, что лишило могучего воина возможности контролировать энергию. Спустя минуту, древний злой дух ушел обратно в свое королевство, оставив приведенных с собой низших сородичей на истребление шинигами. Он развеял свою скуку, утолил голод, и теперь мог отдыхать еще сотню-другую лет, наблюдая за постоянной грызней насекомых, копошащихся у трона короля. Несмотря на гибель капитана, шинигами завершили свою работу, после чего сумели закрыть разрывы в пространстве. Среди них было немало потерь, как среди раненых, так и безвозвратных. Однако же, никто из них не отступал, так как именно в сражении с пустыми и защите людей был смысл их существования. Потери же, новый капитан, скорее всего, из того же клана, заменит погибшего, а Академия выпустит новых рядовых, которые займут вакантные места. Сейчас же требовалось остановить масштабные прорывы в еще десятки мест, в чем им помогут служители местного пантеона, маги и герои, а затем начнется рутинная работа по прочесыванию огромных территорий, сопровождаемому истреблением одиноких монстров. Агенты Дайли, спровоцировавшие извержение вулкана, которое послужило причиной гибели вражеской столицы, что в свою очередь стало причиной истончения завесы миров, поспешили покинуть место своего преступления, чтобы доложить командованию об успешном выполнении задания. Они еще не знали, что своей диверсией запустили череду событий, грозящих изменить жизнь восточной части материка раз и навсегда. Появление пустых на поле боя смешало карты всем. Злые духи совершенно не делили живых на своих и чужих, с одинаковым энтузиазмом нападая на всех подряд и друг на друга. Людям пришлось встать плечом к плечу с недавними смертельными врагами, чтобы достойно встретить вторжение и дать отпор. Наибольшую эффективность в истреблении пустых показали маги стихии, наемники из числа обладателей необычных сил и священных механизмов, ну и некроголемы, вооруженные искрящими духовными молниями копьями. Впрочем, залпы духовных стрел тоже сокращали численность врагов. Именно детища Виктора оказались причиной того, что монстры стремились в одно и то же место, часто не замечая более слабых жертв. Неожиданный результат был вынужден признать Франкенштейн, когда очередного его солдата разорвали на куски беснующиеся уродцы. Причиной того, почему пустые стремились напасть именно на искусственных солдат, крылась в создаваемом их духовном фоне. Как понял ученый, они пахли для этих существ словно самое желанное лакомство, а на деле оказывались пустышками, лопающимися на зубах, при этом не принося никакого насыщения. Ситуация стала куда сложнее, когда среди нанятых землеройками героев произошел разлад. Обладатель красных драконьих доспехов почему-то напал на владельца меча, который в магическом восприятии светился мощной духовной энергией положительного спектра. Противник, осознавая разницу в возможностях, прямо во время боя разрезал пространство своим оружием, а затем нырнул в брешь, закрывшуюся прямо за его спиной. Все бы ничего, но дракона бегство жертвы расстроило, из-за чего расстроились все, кто находился на расстоянии десятка метров от него. Героя попытались остановить, но, как это называется в простонародье, крыша уехала, кажется так, смотря на увеличивающуюся в размерах металлическую тушу, в груди кои между бронепластинами показалось жерло пушки. Доктор оценивал шансы на выживание, которые были откровенно маленькими. Дракон не сдерживал выплескивающуюся из него силу, которая придавила к земле сотни человек, некроконструкты, даже низших пустых и магов. Очень немногие смогли удержаться на ногах, и среди них оказался Виктор, защищенный от внешнего давления своим скафандром. Один из гигантских злых духов, скопив в своей пасти сферу рубиновой энергии, выстрелил лучом прямо в человекоподобный металлический костюм, имитирующий вставшего на задние лапы дракона, но промахнулся. Зато выстрел из грудной пушки попал точно в цель, уничтожив монстра и оставив на его месте воронку. Пора бежать, только нужно сперва чем-то его отвлечь. Так, перехват контроля над некроголемами, чувствуя, что вляпался в разборки не своего уровня, Франкенштейн загрузил работает, контролирующие связь, пытаясь через них дозваться до своих творений. В этот самый момент, в поле зрения доктора появился принц Эйра, вооруженный кровавым копьем. Мужчина стоял ровно, его рука была заведена для броска, силуэт окутывали почти материальные потоки энергии. «Гай Болк!» – прокричал генерал, совершая бросок, в который вложил всего себя, едва древко оторвалось от руки, как он пошатнулся и начал падать на колено. Дракон в очередной раз попытался уклониться, да еще и лапами руками прикрылся, но все это оказалось бесполезно. Прошли какие-то мгновения, а мощный духовный пресс, который прижимал большую часть присутствующих к земле, куда-то пропал. Затем начала рассыпаться ялая броня, оставляя на своем месте полуголого мужчину европейской внешности, грудь коего пронзала то самое красное древко. Пространственное искажение, оружие, игнорирующее любую защиту. Почему я сам до такого не додумался? Вспышка досады не помешала продолжить отдавать приказы, так как Франкенштейн прекрасно понимал, что должно произойти после исчезновения сдерживающего фактора. В следующую секунду на ослабевшего принца напал какой-то низший пустой, который вгрызся в его шею, не обращая никакого внимания на попытки сопротивления. После этого очнулись и все остальные, вновь принявшись за планомерное уничтожение друг друга. «Почему ты стоишь?» – взревела Тиара, напитанными силой когтями разрезая маску слишком близко подобравшегося низшего пустого. Задумался отмер ученый, после чего развернулся к приближающимся некроголемам, чеканящим шаг и оттесняющим противников молниевыми копьями. «Похоже, что я остался без нанимателей, а значит, мой контракт закрыт. Уходим. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Вырастательная. Страна огня. Весна 1715-го. По ровной дороге из каменных плит квадратной формы со сторонами равными 1 метру, которые были уложены на скрепляющий раствор, под коим находится дренажная прослойка из сетки и щебня, издавая ровный гул электромотора ехала телега, два боковых колеса которой были большими и тонкими, а переднее, рулевое и подсоединенное к двигателю, было совсем небольшим и широким. Сидя на передней скамье и держась за рычаги управления, похожие на направленные в стороны бычьи рога, транспортным средством управлял некромаг, похожий на бледного старика, кожа коего обтягивала скелет подобно тонкому пергаменту, а в глазницах тускло сияли зеленым двеит, одет он был в военную форму черного цвета, без знаков отличия. В кузове транспорта находились ящики с сухими пайками, которые охранялись полудюжиной некроголемов и одним молодым офицером армии огня, которому повезло вытянуть короткую соломинку, чтобы сопровождать конвой от распределительного центра к периферийной базе. Впрочем, особенно сложной эта работа не была, оплатили за нее довольно неплохо. Как минимум удваивали паек на неделю. Справа и слева от дороги тянулись зеленые поля, напитанные влагой после недавних дождей, время от времени перемежающиеся с распаханными пашнями, где будут сеять злаки, сажать овощи. Тяжелые времена, которые наступили после гибели императорской семьи, произошедшие во время массовых прорывов пустых, после чего начались бунты, столкновения аристократов и попытки соседей отхватить кусок земель от обезглавленного государства, наконец-то подходили к концу. Совет старшей аристократии и военной элиты, после долгих прений, все же пришел к решению, которое не устраивало абсолютно всех. Они объявили о том, что империя, из-за отсутствия прямого наследника престола, переформирована в Республику Огня. Наиболее влиятельные люди империи, начиная от богачей и аристократов, заканчивая генералами и религиозными деятелями, объявили себя лордами-губернаторами, фактически захватив власть в крупных городах, назначив своих наместников в деревни и села. При этом как-то сразу образовались альянсы, брачные союзы, торговые договоренности. Так как государство все еще находилось в состоянии войны, избранный на собрании лордов-губернаторов главнокомандующий, которым стал генерал Джая, получил полномочия, мало уступающие власти императора, разве что его дети не могли унаследовать этот титул. Ему пришлось отстраивать резиденцию недалеко от бывшей столицы, где спешными темпами возводились производства оружия, брони, некроголемов и некромагов, а также двигатели для самоходок, летательные аппараты и питающие все это элементы. Простые люди даже прозвали то место «железная кузница», а вулкан, над которым продолжал куриться черный дым горном. Верховный главнокомандующий Джая проявил себя решительным офицером, умелым руководителем, хорошим оратором. Немногие знали, что его голосу при помощи специального артефакта придаются такие нотки звучания, которые наиболее сильно воздействуют на людей. Под его управлением отдельные части воинства огневиков смогли объединиться, остановить вторженцев, а затем, не без помощи легионов некроголимов, вовсе отбросили землероек и водомерок назад. В кратчайшие сроки были проложены основные дороги, начали отстраиваться города, тут и там появлялись производства брикетов сухого питания, которые после 10 минут кипячения в воде, превращаются в питательную кашу. Изобретение жидкого камня позволило в разы ускорить строительные работы, а помощь некромагов, как и обычных некроголимов, увеличила скорость еще в 2-3 раза. В каждом поселении, за редким исключением, теперь устанавливаются негаторы магии, превращающие магов земли, воды и воздуха в почти простых смертных. Впрочем, по приказу лорда-губернатора они могут быть отключены, что почти никогда не происходит. Кроме всего прочего, в городах установлены молниевые шпили, представляющие из себя высокие столбы с электрическим ИТ на вершине. Они определяют присутствие пустых, атакуя их сразу же, как те оказываются в зоне досягаемости. Теоретически, они должны реагировать и на демонов, так как те обладают схожим спектром энергии. Внезапно дорога прямо перед повозкой взорвалась осколками. В следующую секунду взрыв повторился, но уже позади. Однако возница не стал останавливаться, вместо этого свернув прямо на поле, чтобы колеса тут же увязли в ставшей жидкой земле. Некроголемы вскинули ружья, стреляющие металлическими цилиндриками, при помощи электромагнитных импульсов, разгоняющих снаряд внутри ствола. Более широкие подствольные трубки, куда заряжаются похожие на куриные яйца гранаты, бухнули, отправляя в полет взрывающиеся снаряды. Некромаг попытался освободить свой транспорт из тисков почвы, но оказался слабее настоящего мага, все же его создали из тела обычного старика-крестьянина, который продал его ради помощи сыну и невестке, после того как монах подтвердил, что это не помешает посмертию. Быстро свиснувшие в воздухе булыжники разбили головы металлических солдат, затем водяная струя достала и чародея, превратив его в кусок льда, который разбился на осколки. Произошло это настолько быстро, что молодой офицер и опомниться толком не успел. «Отличная работа, братва!» Вылез из канавы широко улыбающийся, высокий и худощавый мужчина, одетый в форму военного образца землероек. «Похоже, у нас снова есть жрачка. На помощь!» Включив переговорное устройство, начал торопливо говорить солдат-огневик, говорит 127-й, на меня напали бандиты. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вытащив из ножен меч, главарь налетчиков запрыгнул на повозку, взмахом оружия обрубил антенну, а затем приставил острие к горлу несчастного. Похоже, у нас крыса, негодяй, это груз Республики Огня. Слова офицера звучали бы внушительнее, если бы на последних звуках голос не дал петуха. Немедленно сдавайтесь, или я. «Да ты грубиян», — даже восхитился бандит, следующим взмахом рассекая горло жертвы, заставляя ее булькать, захлебываясь в собственной крови. «Забирайте груз и уходим. Я хочу быть отсюда подальше, когда кто-нибудь прибудет для разбирательств. А может ему того, голову отрубить?» — предложил низкий и тощий парень, совсем недавно переставший выглядеть ребенком. «Так больше вероятность, что он станет злым духом», — ухмыльнулся главарь. «Пусть ищейки сперва с ним разберутся». Не прошло и четверти часа с тех пор, как бандиты сбежали с места преступления, не забыв забрать с собой месячный запас еды для гарнизона небольшой сторожевой заставы, как на горизонте появился необычный летательный аппарат. Он был похож на гвоздь с огромной каменной шляпкой, диаметром не меньше 3 метров, и направленным вниз острым стержнем, внутри коего находится управляющий и магический ид. На гвозде же стояли 6 существ, 2 живых магов и 4 некроголема, каждый из коих имел ид сенсорного типа, чтобы обнаруживать живых существ на расстоянии 2 километров. «Живых объектов в радиусе 1,5 километров нет», — объявил металлический воин, когда платформа зависла над повозкой, на высоте 10 метров. «Обнаружены 8 удаляющихся в разные стороны сигнатур. Отправляю разведчика». На последних словах сокол, выглядящий почти как живая птица, сидевший на плече у некроголема, поднял голову с засиявшими зеленым светом глазами, подпрыгнул и молча распахнул крылья. Несколькими взмахами он поднялся ввысь и унесся к ближайшей цели. «Нужно было больше брать», — поморщился младший из живых магов. «Мы вообще не знали, что здесь что-то случилось», — скрипнул зубами его напарник, отдав команду садиться. «Думали, что у парня просто прибор связи сломался. Сам знаешь, эта дрянь каждые 2-3 дня выходит из строя». Едва гвоздь опустился на землю, вонзившись в почву на всю длину стержня, воины республики стали обследовать местность. Один искал следы засады, сопоставляя разрушения, нанесенные вражескими одаренными, другой же извлек из поясной сумки коробочку, в которой лежали 2 зеленые сферы. Совсем молодой еще, мрази, скривившись, маг быстрыми, явно отточенными движениями вырвал у тела сперва один, а затем и второй глаз, засунув на их места ид. Активация. Прошло около 10 секунд. Прежде чем молодой офицер вздрогнул, полноценной нежитью он не стал, но зато теперь его можно было допросить. «Оружие не взяли», — заметил второй маг. «А что им с него толку?» — хмыкнул старший офицер. «Умные игрушки в чужих руках не работают, а уговаривать их землеройки еще не умеют». Джая поморщился, зажмурился, потер усталые глаза пальцами, откинулся на спинку кресла, обитого дорогим бархатом, а затем шумно выдохнул сквозь сжатые зубы. Если бы 2 года назад он знал, чем ему грозит инициатива, то все равно согласился бы на роль козла отпущения, по какой-то нелепой ошибке именуемого верховный главнокомандующий, все же других личностей, которые одинаково не устраивали бы всех, в новоявленной республике не было. Из-за катастрофичных потерь в военной силе, из-за чего о наступлении хоть по одному из направлений можно было забыть, расплодившихся банд разбойников, вражеских диверсантов, а также продолжающих прорываться пустых, хорошо, что хотя бы по одному, ну или группами в 5-6 особей, а не целыми сотнями, как было в начале, пришлось принять волевое решение о централизации населения. Иными словами, деревни бросались, а крестьян сгоняли в серые 2- и 3-этажные бараки, состоящие из тесных комнат с плохим освещением. Если бы не доктор, открыв глаза, первое лицо Республики Огня осмотрело кабинет, стены коего были заставлены шкафами с книгами, отчетами, картами, а также кристаллами, создающими иллюзии картинок и музыки. Должна же быть у человека какая-то слабость и отдушина. Не глядя, открыв ящик стола, главнокомандующий достал оттуда бутылочку с глазными каплями, запрокинул голову и капнул целебной жидкости в оба глаза. Затем он подумал и опрокинул оставшееся содержимое в рот, скривился и едва сдержался, чтобы не сплюнуть. Впрочем, пусть вкус был и неприятный, но зато бодрил. Опять этот вивисектор будет говорить, что я транжирю ценные реагенты на разные глупости. Удивительно, но ворчание ученого, который последний год вовсе не вылазит из своей лаборатории, стало чем-то привычным и почти домашним. «Дичаю», — констатировал Джая, затем взглянул на вход, где в дверях появился секретарь, несущий очередную стопку бумаг, поморщился и кивнул. «Выкладывай». Сельским хозяйством сейчас занималась армия, которой помогали научники. Ид были приспособлены для того, чтобы поливать землю, отгонять грызунов, контролировать крупный скот, чтобы стада не разбегались. Удивительно, но благодаря некроголемам, химии и магии, урожай удалось увеличить, снимая их по 2-3 раза за год, что с учетом сожженных полей и погибшей из-за пустых и диверсантов скотины, позволило избежать голодовки. Впрочем, пищевые брикеты всем огневикам еще долго будут сниться в кошмарах, даже учитывая то, что они не знают того, какой процент жил, кишок, различных трав и костей там был подмешан. Пищевые заводы Франкенштейна, вместе с армией немертвых, а также поддержка собственных друзей и соратников, вот то, что позволяет Джао держать в руках Республику Огня. Новое оружие, летательные аппараты, растущие словно грибы после дождя дома, каменные дороги, все это, тлен, если народу нечего есть. Кто-нибудь другой на месте Джао мог бы испугаться того, что Виктор получил слишком большое влияние. Прямо сейчас, за счет одних лишь некроголимов и некромагов, а также своих творений и благодарных за излечение солдат, он мог бы попытаться захватить власть силой. Кроме того, его рабыня помогла выйти на контакт с мистическим миром, и сейчас начаты переговоры о том, чтобы интегрировать поселение нелюдей в структуру общества республики. С такой поддержкой, многие предпочтут закрыть глаза на то, что он – западный варвар, тем более, что свою маску этот человек никогда не снимает. Однако главнокомандующий знал, что доктор, ученый до костного мозга, который может месяцами биться над какой-то определенной проблемой, при этом не обращая внимания на окружающий мир. Пока у него есть ресурсы, темы для исследований, лаборатория и четкие цели, он даже не почешется лишний раз. Тут даже контракта найми подписывать не нужно, а то и вредно, ведь факт существования ограничений будет отвлекать. Кроме того, все, ну или почти все, уверены в том, что главным ученым республики является Тао, который на самом деле лишь перенимает мудрость наставника. Общество уверено, что Франкенштейн, после гибели императорской семьи, пропал без вести, а то и вовсе погиб в пасти какого-нибудь пустого. Те же, кому правда известна, старательно молчат и делают вид, что ничего не знают. Джао, как и многие его сторонники, является оборотнем, постоянно поддерживающим превращение. Однако же трансформируется он не в животное, или какого-либо иного монстра, а в самого себя, что позволяет быстрее регенерировать, меньше уставать, медленнее стареть. Впрочем, последнее пока что не актуально. Нелюдей он собирается привлекать тем, что сможет дать им возможность обретать человеческие личины, ну и тем, что среди самих людей уже много перевертышей, вроде тех же драконидов. И ведь один из них превратился в полноценного дракона, умудрившись выбраться из вулкана. Отложив очередную просмотренную бумажку, главнокомандующий хлопнул ладонями по столу. Перерыв, рывком встав на ноги, мужчина зашагал к выходу, одарив хмурым взглядом секретаря, снова появившегося на пути со стопкой бумаг. Перерыв. На самом деле в Республике Огня все было не так уж и плохо. Вчерашние крестьяне учились ремеслам и получали образование, либо шли в армию и получали образование. Солдаты и некроголемы работали на фермах, поставляя растения и животных на продуктовые заводы. Из громкоговорителей лилась музыка, перемешиваемая с пропагандой, а на рынках имелись как товары первой необходимости, так и предметы роскоши, вроде электрических светильников, обогревателей и иных артефактов. Родились первые коренные республиканцы, налаживаются медицина и производство, стабильность страны увеличивается, а вместе с этим лорды-губернаторы приходят к выводу, что мои полномочия слишком обширны, да и вообще на месте главнокомандующего нужен кто-то менее резкий в решениях. Все чаще задумывался о будущем Джао, понимая то, что либо он ударит первым, либо ударит уже его, и последнего он может не пережить. Мужчина понимал, что далеко не только его заслуга есть в том, что страна выстояла, да и одними лишь игрушками Франкенштейна обойтись бы не удалось. Важную роль в деле выживания сыграли служители пантеона, которые в какой-то момент вышли на бой с пустыми, угрозой божественной кары запретив все боевые действия, пока грань миров не восстановится. Этого времени хватило огневикам, чтобы принять первые меры по созданию нынешнего строя. И пусть бандитов, диверсантов, злых духов и наемников, решивших временно или насовсем осесть на Востоке, извести не удалось, но сейчас их деятельность выходила держать под каким-то контролем. Ну а когда количество некромагов, создаваемых из тел стариков, продающих свои тела за золото, достигнет нужной численности, Республика Огня вновь покажет обеим империям, что они рано списали со счетов людей, в чьих жилах течет живой огонь. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Следующая глава. Исследование Виктора. Гостительная. Республика огня. Лето 1715-го. В одном из подвальных помещений цитадели правительства, стены, полы и потолки коего красовались серо-стальным цветом и были разукрашены цепочками рунных конструкций, которые пересекались между собой, создавая затейливую паутину. Перед баком с сине-зеленой жидкостью стояли 10 существ. Первым был сам Виктор, как всегда одетый в скафандр черного цвета, маску чумного доктора и черную жихламиду. Рядом с ним находились Тиа, принявшая свой звериный облик, а также Фрэнки, привычно изображающий молчаливого и туповатого амбала, а напротив замерли семеро шинигами, облаченные в черные свободные одежды, с катанами на поясах. Среди гостей не было ни одного рядового, или же офицера ниже 10-го номера, а главой отряда назвался капитан Шихауин, мужчина средних лет, со смуглой кожей и отливающими золотом глазами, что заставляло задуматься о его родстве с погибшей династией императоров огня. Вещество состоит из чистых клеток, не несущих в себе никакой лишней информации, способных самовоспроизводиться, при температуре ниже 10 градусов, впадающих в спячку, при которой мало отличаются по своим свойствам от грязного льда, вещал своим приглушенным голосом Франкенштейн, при помощи очков с разноцветными выщелкивающимися стеклами, изучая своих гостей, от которых зависело многое. Чистые клетки имеют свое духовное тело, которое запоминает одну единственную форму, после чего поддерживает ее до самой смерти. Таким образом, если поместить в резервуар призрака, имеющего достаточно высокую духовную плотность, клетки отреагируют на него и тут же примут вид необходимых органов. Если упростить, то призрак будет выступать в роли формочки для песка, а клетки – самим песком. Могли бы не упрощать, настолько, хмыкнул капитан второго отряда Готея-13, подходя к бочке. Насколько это безопасно и будет ли возможность снять созданную оболочку, благодаря тому, что общее духовное тело клеток достаточно слабое, для его снятия необходимо создать духовный выброс, равный двум объемам энергии оболочки, совершенно спокойно отозвался ученый. На самом деле, этот процесс будет похож на своеобразное оглушение, после которого клеткам потребуется некоторое время, чтобы вернуть возможность взаимодействовать с нематериальными объектами. Насколько я понимаю, сейчас на вас лежит некий ограничитель сил, который не позволяет использовать всю доступную энергию. Вы весьма наблюдательны, доктор, широко и открыто улыбнулся Шихауин, глаза которого оставались спокойными, холодными, а взгляд – жестким. Во время посещения мира живых, все офицеры Готея-13 вынуждены блокировать от 10 до 90% своих сил, чтобы не навредить душам простых смертных. Впрочем, ограничитель легко снимается. Но вы ведь не для прослушивания лекций задали вопрос, информация никогда не бывает лишней, обтекаемо отозвался Виктор, пальцами правой руки прикасаясь к подбородку маски, рассеянным взглядом осматривая бочки, стоящие вдоль стен помещения. Однако же вы правы, тело, которое создадут по образу духовного отпечатка пустые клетки, для поддержания собственной жизнедеятельности будет поглощать излишки духовной энергии, тем самым маскируя носителя от обнаружения при помощи отслеживания источников силы. Разумеется, объем поглощаемой фоновой энергии ограничен, из-за чего сильные души все равно будут ощущаться, пусть и не так ярко. И вы, конечно, не возражаете против демонстрации, уточнил обладатель золотых глаз, на миг скосив взгляд на тигрицу, невозмутимо сидящую на полу рядом с хозяином. О том, что это зверь-оборотень, он знал, но свое знание никак не демонстрировал, да и второй спутник Франкенштейна, чья душа была создана искусственно, вызывал куда больше интереса. Разумеется, не стал возражать доктор, жестом приказав Фрэнке поднять бочку. «Идемте, у меня как раз есть подходящий образец». Здоровяк схватился за ручки, закрепленные на боковых сторонах резервуара, а затем легко оторвал его от пола, после чего зашагал следом за родителем. Шинигами, отставая на несколько шагов от необычной компании, проследовали в соседнее помещение, где находились клетки с духами животных, которые стояли на длинных низких помостах. Однако же Франкенштейн уверенно миновал неразумных представителей духовного мира, остановившись только перед площадкой, на которой находился полупрозрачный призрак высокого и широкоплечего воина, облаченного в стилизованную под драконью чешую броню. «Вы насильно удерживаете духа от перерождения», — хмуро осведомился капитан второго отряда, встав перед постаментом, хмурым взглядом пробежавшись по облику неприкаянного, который, впрочем, не имел цепи, приковывающей его к какому-то определенному месту. «Как можно?» — деланно возмутился ученый. «Я заключил с этим духом договор на служение, одним из условий коего будет создание жизнеспособного тела. В конце концов, насколько мне известно, шаманы вовсе обходятся исключительно соглашением, по которому передают часть духовных и жизненных сил. Насколько мне известно, это не является нарушением законов о круговороте душ». «Формально, да», — согласился Шинигами. «Однако, если вы начнете массовую практику подобного, это привлечет внимание соответствующих организаций, пантеона местных богов, или же одного из отрядов Готея. Благодарю за предупреждение», — изобразил намек на поклон доктор, после чего приказал Фрэнки поставить бочку на пол и обратился к призраку гвардейца. «Залезай в резервуар и считай до 30». Огневик кивнул, спрыгнул с помоста, от которого во время ожидания подпитывался духовной силой, а затем вошел в бочку и сел на корточки, полностью скрываясь от глаз наблюдателей. «Процедура проверена и признана безопасной», — нарушил тишину Виктор. «Должен признать, что для живых людей проект малополезен, разве что в случае потери части тела или необходимости заменить какой-либо орган, но для этого имеются куда более удобные средства лечения, да и ограничения по времени, связанные с распадом части духовного тела, лишившегося материальной основы, накладывает свои особенности». В этот момент из всколыхнувшейся жижи поднялся недавний призрак, но на этот раз он был вполне материальным и живым. Схватившись за край резервуара, мужчина начал кашлять, избавляясь от вещества, оставшегося в легких. У него на глазах навернулись слезы, а вдохи были короткими, явно причиняющими дискомфорт. «Доктор, одежду ваши чистые клетки тоже восстанавливают?» — с интересом спросил Шинигами, выглядящий как невзрачный невысокий мужчина средних лет, лицо коего вылетает из памяти, стоит лишь отвести от него взгляд. «Увы, но нет», — протянув левую руку к подопытному, Франкенштейн щелкнул пальцем по чешуйке брони. «Клетки приняли вид доспехов, так как их духовный образ был плотно связан с призраком человека, но теперь, когда нет больше подпитки от призрака, они быстро разрушатся. Как себя чувствуешь, боец?» «Будто заново родился», — доктор, отдышавшись и сфокусировав взгляд на ученом, с дурацкой улыбкой на лице произнес воскрешенный. «Спасибо вам». Дальнейший монолог был прерван несколькими хлопками ладоней в исполнении капитана второго отряда. Обойдя бочку с подопытным по кругу, он покачал головой, а затем заявил: «Многие религии мира, за то, что вы сейчас сделали, доктор, назвали бы вас святым или чудовищем. Второе, более вероятно, создать здоровое человеческое тело за какие-то минуты». Отнюдь, вскинул указательный палец правой руки Виктор. «Создание чистых клеток, способных служить симбиантами для души, это долгий и дорогостоящий процесс». «Неважно», — отмахнулся Шихауин. «Если вы не возражаете, то сейчас наш целитель проведет обследование, а затем доброволец пройдет процедуру обретения тела». «Как будет угодно», — покорно согласился Франкенштейн. Вылезая из бочки, боец, проверкой последовавший за этим эксперимент на Шинигами, восьмом офицере 10-го отряда, невзирая на опасения ученого, прошли успешно. Доброволец обрел оболочку из плоти, которую несколько раз снял, а затем надел, после чего его обследовал отрядный медик. «Довольно неприятно, что без носителя тело остается полностью беспомощным», — заметил капитан второго отряда, когда вся группа переместилась в медицинский кабинет лабораторного комплекса. «Было бы куда лучше, если бы оболочка, после ее снятия, могла самостоятельно уйти в безопасное место, ну или изображать жизнедеятельность. Все и сразу, впрочем, решение этой проблемы у меня есть», — промелькнуло в голове у Франкенштейна. «В оболочку можно вживить ИД с прописанными алгоритмами поведения», — заметил ученый, с интересом наблюдая за Шинигами, который вновь ощутил себя живым, и теперь с каким-то детским восторгом смотрел на свои руки, сжимая и разжимая пальцы. «По поводу ваших искусственных душ», — подал голос невзрачный мужчина. «Совет 47 настойчиво рекомендует не создавать искусственные интеллекты, способные к саморазвитию. Мы не можем запрятать вам напрямую, но, в случае чего, проблем устроить сможете, закончил за собеседника доктор, прекрасно понимая то, что в данном случае просьба равняется приказу. «Я учту пожелания совета в своей дальнейшей деятельности», – пообещал Виктор. «Благодарим за понимание», – изобразил поклон представитель аристократии сообщества душ. «Ваша деятельность признается безвредной для мирового баланса и условно полезной для сообщества душ. Ваша деятельность признается безвредной для мирового баланса и полезной для Готея-13», – объявил капитан второго отряда. «Технология временных тел для шинигами, отправляющихся в мир живых, будет принята как ваш вклад в дело поддержания баланса. После вашего появления в сообществе душ, это будет учитываться при определении вашего статуса. Благодарю», без тени восторга или разочарования, просто приняв информацию к сведению, отозвался Франкенштейн. «Впрочем, предпочту пока что задержаться в мире живых. Слишком уж много всего непознанного еще ждет изучения. Что же, пусть будет так», кивнул Шихаин. «Буду рад увидеть вас в своем отряде. Пока же, ждем от вас новых достижений, Виктор Сан». Вернувшись в рабочий кабинет, доктор наконец-то сумел расслабиться, ощущая, как падают с плеч валуны напряжения. Все же находиться в обществе столь сильных существ, пусть и экранируя себя от их воздействия всеми доступными способами, было почти физически неприятно. «И что все это значит?» Приняв промежуточную форму, спросила у своего хозяина Тиара, передними лапами опираясь на край столешницы, стоило лишь шинигами уйти, предварительно забрав некоторые бумаги и образцы. «Мной заинтересовались сильные этого мира, усевшись за письменный стол, на котором лежали несколько тонких тетрадей с описаниями языка демонов, при помощи коего колдуют представители сообщества душ», — Франкенштейн добавил. «Можно считать, что я получил приглашение на работу в крупную организацию, которая в случае необходимости может вступиться за меня перед членами других структур. Не скажу, что хочу становиться шинигами, но в случае смерти, это лучший из вариантов, оставляющий наибольшую свободу действий. У тебя практически отобрали одно из изобретений, запретили развивать второе, и ты так легко к этому относишься», — недоумевала тигрица, внимательно смотря в линзы очков, встроенных в маску чумного доктора. «Технология создана и отработана, но мне самому нужна не так уж сильно», — пожал плечами ученый, почти ласково касаясь обложек тетрадей. «На мой взгляд, обмен вышел более чем удачный. В конце концов, теперь я смогу разобраться в том, как составляются вербальные заклинания. Ну, Эйд, создавать их мне не запретили, да и сам я уже разочаровался в идее искусственного разума. Биологические мозги куда интереснее». Примечание к части. «Всем добра и здоровья, Гигай, товарищи». Термагичная. Республика Огня. Осень 1715-го. Впервые в своей жизни Виктор захотел умереть, чтобы попасть в сообщество душ. Стоило ему осознать ту пропасть, которая лежит между ним и шинигами в плане знания о магии, духовных энергиях и мире в целом. Однако же этот приступ постыдной слабости быстро прошел, так как мужчина напомнил себе, что даже старающиеся казаться всемогущими проводники душ на самом деле многого не знают и не умеют, а вся имеющаяся у них информация довольно узкопрофильна. Что же привело Франкенштейна в разлад чувств? Просто изучая методички по магии демонов, которая на самом деле к демонам имела весьма опосредованное отношение, ее создавали путем наблюдения за природными способностями жителей Ада и обитателей Хуэкамунда. Он узнал то, что рунные алфавиты мира, которыми пользуются одаренные разных стран и континентов, на самом деле работают благодаря тому, что их эффективность осуществляют пантеоны богов. Сами эти магические языки разрабатывались для смертных служителей, жрецов, чтобы те могли в обмен на духовную силу получать чудеса, тем самым подпитывая своих покровителей и демонстрируя другим смертным даруемое ими могущество. Когда приходит время передавать трон наследнику, старый король душ создает урезанный аналог божественной системы, сотворенной единым творцом. Новая система поддерживает домен молодого пантеона, а также обеспечивает связь с миром живых, ну а кроме того, поддерживает работу магических рун. Чем старше пантеон, тем больше энергии скопил его домен, а соответственно и рунный язык обладает большей силой. Предположительно, что новые божественные системы создаются каким-то механизмом Творца, который весь этот процесс и наладил. Верна ли его догадка, ученому мог бы сказать лишь кто-то из верховных богов, ранее исполнявших роль короля душ. Однако же, по какой-то нелепой причине, они не спешили выстраиваться в очередь перед дверью простого смертного, чтобы поделиться своими мудростью и знаниями, да и никому иному тайную информацию не доверяли, что не могло не радовать. Существование ангельского алфавита, работу коего обеспечивает система Творца, как и демонического рунного языка, работающего за счет кругов ада, это неоспоримый факт. Впрочем, сами ангелы имеют природную способность манипулировать светом, в то время как демоны, хоть и склонны к тьме поголовно, за единственным исключением, могут похвастать куда более обширным разнообразием естественных способностей, передающихся из поколения в поколение. Управление водой, огнем, пространством, жизнью, разрушением. Неудивительно, что большинство из них в искусности создания чар уступает смертным колдунам, через контракты черпающим их же силу, предпочитая развивать наследие, грубую мощь, а не учить комбинации знаков. Рунные языки отличаются друг от друга. Одни из них представляют из себя набор букв, из которых составляются слова, другие являются готовыми слогами, а то и целыми фразами. Их объединяет то, что где-то есть первооснова, которая запитывается энергией пантеона, обеспечивая отклик от написанных в любой части мира знаков при помощи принципа подобия, на краткий миг активации рунного круга, нарисованная магом конструкция и изначальный прототип, находящийся в божественной системе, становится единым целым. Узнав все это, доктор ощутил уныние. В конце концов рунные языки, кем бы они ни поддерживались, богами, матерью магии, демонами, остаются инструментом, который люди получают взаймы. В любой момент пантеоны могут лишить своих последователей доступа к системам, тем самым превратив их из могущественных чудотворцев в простых смертных с высоким уровнем духовной энергии. Таким образом выходило, что квинси, подчиняющие и шаманы, с их довольно скудным набором способностей, обеспеченных склонностью к прямому контролю духовной энергии определенной окраски, обладают куда большим уровнем личного могущества, чем Виктор достиг за все годы своей жизни. Это же объясняло и желание первых волшебников создать мать-магию, тем самым обретя безвольное подобие системы, к которой не имеют доступа ни боги, ни тем более демоны. А разнообразие даруемых ею возможностей поистине огромно. Однако же отчаиваться было рано, так как магия шинигами, являющаяся основой всех пантеонов, что неудивительно, если вспомнить о том, кем являются младшие боги, и какую работу выполняет каждый король душ, давала возможность обрести именно личную силу, независимую ни от кого. По сути, магия демонов являлась методом управления духовной энергией, при помощи мысли, воли, звука и жеста, сколь бы поразительным это ни казалось. При помощи звуковых колебаний, шинигами заставляют духовные частицы, из которых состоит нематериальная основа мира, колебаться с необходимой для них частотой, ну а жестами направляют их в требуемую сторону. Простейшие заклинания, создающие ударную волну, сила коей ограничивается исключительно объемом вложенной энергии, с точки зрения механики представляет из себя невидимый шарик, внутри коего скапливается давление, а затем происходит направленный взрыв, постепенно, запомнив требуемые манипуляции при помощи подсознания, проводники душ могут воссоздавать заклинания, опираясь лишь на усилия воли.